Глава 4. Модиба Тумани был человеком опытным, и потому он понимал, что отпущенный им Амулу его в покое не оставит. Он ему попытается отомстить. Как именно, это Модиба Тумани волновало мало. Ему казалось, что он учел все возможные обстоятельства и все способы возможной мести. Что ж, пускай Амулу попробует. Пускай он попытает счастье еще и во второй раз. Модиба Тумани найдет, чем и как ему ответить. От раненого зверя отбиться легче, так гласит народная малийская пословица. А Амулу как раз и был раненым зверем. Модиба Тумани ранил Амулу в самое сердце. Конечно, в какой-то мере было бы проще, если бы Модиба Тумани не отпустил, а убил Амулу, а вместе с ним и всех его воинов. Но он не мог этого сделать. Во-первых, не в его правилах было убивать противника, у которого не было в руках оружия. А во-вторых, та война, которая шла между малийцами и туарегами, это, по сути, была гражданская война. Потому что и туареги тоже были гражданами Мали. У них был другой цвет кожи и другой цвет глаз, у них была другая одежда, обычаи, образ жизни, вера. Но по большому счету, какое это имело значение? По сути, туареги тоже малийцы. А разве это нормально? Разве правильно одному малийцу стрелять в другого? Оттого Модиба Тумани и отпустил Амулу вместе с его людьми. Вначале взял всех их в плен, а затем отпустил. Примерно о том же самом размышлял и начальник всей малийской жандармерии полковник Адама Муро. Правда, его размышления во многом отличались от размышлений Модиба Тумани. В них не было той уверенности, какая присутствовала в размышлениях Модиба Тумани. А вот тревога в них была, и немалая. Конечно, Амулу будет мстить Модиба Тумани, но как? Какими способами? Попытается ответно взять его в плен? Выстрелит в спину? Еще как-то? Полковник Адама Муро искал и не находил ответа. И он решил встретиться с самим Модиба Тумани. Встретиться не откладывая, переговорить и найти правильное решение. То есть определиться, как Модиба Тумани должен действовать, если Амулу попытается ему отомстить. Немедля Адама Муро на бронетранспортере вместе с небольшим отрядом личной охраны помчался в Тауденни. Ехать было долго, почти на другой конец страны, поэтому Адама Муро ехал без передышки, и ночью он уже был в Тауденни. Здесь у него состоялся разговор с Модиба Тумани. Полковник Адама Муро сказал, что те 50 человек жандармов, которых он прислал в Тауденни накануне, здесь и останутся до особого распоряжения. С такими-то силами уберечь городок хоть от Амулу, хоть от кого бы то ни было, дело простое, тем более что оружия у жандармов теперь хватает. «Но вот что меня беспокоит», — сказал Адама Муро. «Амулу человек хитрый и коварный. Не задумал ли он какую-нибудь каверзу, о которой мы и понятия не имеем?» «Я тоже думал об этом», — сказал Модиба Тумани. «И до чего додумался?» В ответ Модиба Тумани лишь неопределенно пожал плечами. «Вот и я о том же самом», — вздохнул полковник. «Понятия не имею, что он может придумать. Эх, были бы в его окружении наши люди, тогда все было бы намного проще. Но нет у нас таких людей». «Нет», — согласился Модиба Тумани. С тем они и распрощались. Их разговор был нужным и правильным, и лишь одного они не учли. Не учли, потому что не знали. Они не знали, что Амулу связан с французскими спецслужбами. А он был с ними связан самым тесным образом. Насколько сложно найти человека в Тумбукту? В принципе, совсем не сложно. Даже если ты не знаешь, где именно, на какой улице или в каком углу он проживает. Тумбукту — городок небольшой, его при желании можно обойти пешком за один час, хоть вдоль, хоть поперек, хоть по диагонали. По сути, это и не городок вовсе, а средних размеров деревня. И здесь все друг дружку так или иначе знают. Стоит только спросить, где проживает такой-то и такой-то, и тебе подскажут. Впрочем, Амулу и его людям и спрашивать не было никакой нужды. Они и без того знали, где проживает семья Модиба Тумани. Его жена Юлали и трое детей – Мия, Лара и Сайон. Об этом Амулу поведали Гастон и Андре. И все, что Амулу и его людям оставалось, это как можно ловчее справиться с задачей – похитить семейство Модиба Тумани. На подготовку этого дела и на его осуществление Амулу были выделены 2 суток. За это время он со своими людьми должен был придумать план, как лучше похитить Юлали и 3 ее детей, а кроме того, как их надежнее спрятать. Ну и, разумеется, в этот срок входила дорога в Тамбукту и обратно, в то самое место, где похищенная семья должна быть спрятана. Так что нужно было торопиться. Задачу осложняло еще и то, что Амулу и его люди не были, в отличие от большинства обитателей Тамбукту, чернокожими. Следовательно, как только они в этом городишке появятся, на них сразу же обратят внимание. А то и заподозрят в дурных намерениях. Этого допустить было никак нельзя. Любое излишнее внимание, а тем более любое подозрение, помешало бы выполнить задачу. Необходимо было каким-то образом пробраться в городок, а затем и выбраться из него неузнанными. Да, но как это сделать? Очень просто. Под покровом темноты и скрыв свои лица. Как можно скрыть лица? Допустим, под никабом, предметом женской одежды у туарегов. Заодно можно надеть на себя и все прочие предметы женской одежды, каковыми пользуются женщины у туарегов, и таким образом прикинуться женщинами. Нет, это и впрямь была стоящая идея. Кто в Тамбукту обратит внимание на женщин, даже если они из племени туарегов? А если кто-то и обратит, то всегда можно сказать: «Так, мол, и так мы прибыли из пустыни на здешний базар. Пустыня вот она, поблизости. Купим, что нам надо, и уйдем обратно». Так Амулу со своими людьми и сделал. В городок они вошли ближе к закату, и это тоже было объяснимо и логично. Торговля в Тамбукту начиналась рано утром, до наступления полуденной жары. Следовательно, если ты издалека и хочешь что-нибудь купить или продать на местном базаре, то тебе лучше явиться в городок загодя, вечером или ночью. Все это было логично и привычно, так что никаких подозрений у местных жителей Амулу со своим отрядом не вызвали. Тем более, что и отряд был небольшой. Всего вместе с Амулу 7 человек. Амулу был уверен, что этого вполне хватит для того, чтобы справиться с задачей. Ведь всего-то и было нужно, что похитить испуганную женщину и 3 малолетних детей. И Амулу, и 6 его бойцов шли по городку типично женской походкой, какой обычно и ходят женщины-туареги, семеня, опустив голову и не озираясь по сторонам. Из оружия у них с собой были 2 пистолета, надежно запрятанные под одеждой. Это было оружие на всякий случай, то есть на случай, если Амулу и его людей все же каким-то образом разоблачат. Конечно, этого было маловато, но никакого другого оружия у Амулу не было. Все оружие осталось в Тауденне, в руках Модиба Тумани. На ночлег Амулу и его люди расположились на самой окраине городка, и это тоже не должно было ни у кого вызывать подозрений. Все женщины-туареги, да и мужчины тоже, которые по каким-то надобностям изредка оказывались в местах, населенных чернокожими людьми, старались держаться особняком, не вступая в лишние контакты с местным населением. Так было всегда, так было и сегодня. Впрочем, ночлег был для видимости. На самом же деле у Амулу и его людей были совсем другие задачи. Дождавшись, когда основательно стемнеет, Амулу и его люди поднялись и пошли по известному им адресу, где проживала Юлали с 3 детьми. Шли они осторожно, стараясь никому не попадаться на глаза. Хотя, надо сказать, и попадаться было некому. С наступлением ночи улицы Тамбукту становились пустыми, будто в городке и вовсе не было жителей. Жители, конечно же, были, но по ночам они старались не выходить из своих жилищ. Ночь была для жителей городка временем особенным, она могла принести беду. Совсем рядом была пустыня, и оттуда в любой момент могли нагрянуть лихие люди. Юлали с детьми проживала в неприметном домике на окраине городка. Место было неприметное, по-своему уютное, неподалеку протекала река-кормилица Нигер. Модиба Тумани специально выбрал этот домик для своей семьи. Помимо того, что домик был неприметным и уютным, вокруг было малолюдно, а это означало, что и в сам домик, и из него можно войти и выйти незаметно. Модиба Тумани иногда навещал свое семейство, и лучше всего это нужно было делать так, незаметно. В Мали шла война, это была долгая война, которой не было конца и краю, и враг в той войне был особенным врагом, коварным, хитрым, непримиримым. В любой момент Модиба Тумани могли выследить, но это было лишь половиной беды. Настоящая беда была в том, что могли узнать, кто именно проживает в неприметном домике на окраине неподалеку от реки Нигер. Амулу и его люди подошли к домику, так никого по пути и не встретив. Небольшие окна в домике были темны, в Тамбукту по ночам никто понапрасну не зажигал свет. Но при этом все три оконца были распахнуты, чтобы внутрь дома мог проникнуть свежий речной ветер. Амулу неслышно подошел к одному оконцу и прислушался. В домике не спали. Раздавались негромкие разговоры, детский смех. Все тем же неслышным шагом Амулу подошел к двери. Даже на ощупь было понятно, что дверь тонкая, хлипкая, и взломать ее не составит особого труда, даже если на ней есть какие-то замки или засовы. Так Амулу и сделал. Он вышиб дверь буквально одним ударом и вместе с тремя своими людьми ворвался в домик. Остальные три человека на всякий случай остались снаружи, караулить окна. Конечно же, те, кто находился в домике, ничего подобного не ожидали. Женщина испуганно вскрикнула, дети тоже, кто-то из детей заплакал. Из-за кромешной тьмы почти не было видно, кто вломился в домик, и от этого было еще страшнее. «Всем молчать!» — грубо приказал Амулу. «Я сказал всем замолчать! Свет не зажигать, если хотите жить!» В помещении стало тихо. Амулу достал фонарик и осветил им женщину и детей. «Ты, Юлали, а это твои дети?» — уточнил он. «Да, да», — испуганно ответила женщина, пересилила себя и спросила. «А вы кто? Что вам нужно? Вы в женской одежде». «Сейчас вы пойдете с нами», — не отвечая на вопросы, сказала Мулу. «Все. И ты, женщина, и твои дети». «Куда?» — испуганно спросила женщина. «Тут недалеко», — ответила Мулу, и в его голосе прозвучала почти открытая издевка. «Там вам будет хорошо». «Никуда мы не пойдем», — всхлипнула Юлали. «Убирайтесь из нашего дома». «Не пойдете, так здесь же и останетесь», — пообещала Мулу. «Вначале мы убьем твоих детей у тебя на глазах, а потом убьем тебя. Ты этого хочешь, женщина?» Юлали еще раз судорожно всхлипнула и стала делать то, что на ее месте сделала бы любая другая женщина-мать. «Хорошо», — сказала она, — «мы пойдем с вами. Не убивайте моих детей». «Будешь нас во всем слушать, не убьем», — сказала Мулу. «Ну, собирайтесь, живо, свет не зажигать». Что можно собрать в темноте, да еще при чужих страшных людях, которые вломились в твой дом? Юлали на ощупь нашла что-то из вещей, своих и детских, что-то из еды, интуитивно хотела прихватить с собой еще что-то, но Амулу сказал резким голосом. «Все, хватит, ступайте за мной. И чтобы ни звука». Выйдя из домика, Юлали все так же интуитивно хотела запереть за собой дверь, но двери, по сути, не было. Был лишь пустой дверной проем, а дверь, наверное, валялась где-то в стороне. Юлали опять всхлипнула. «Молчи, женщина», — сквозь зубы произнес Амулу. «Если хочешь жить». Вышли на окраину. Миновали ее, отошли подальше от городка. Пока шли, глаза понемногу привыкли к темноте, и Юлали смогла рассмотреть своих похитителей. Это были молчаливые люди-тени в женских одеждах, хотя было понятно, что под этими одеждами скрываются мужчины. «Стой!» — приказала Мулу и сказал еще что-то, но эти слова, похоже, касались не Юлали и ее детей, а молчаливых людей. Двое из них куда-то отлучились, и вскоре откуда-то со стороны раздался приглушенный звук работающих моторов. Вскоре в темноте возникли силуэты двух машин с потушенными фарами. Это, судя по очертаниям, были два вместительных джипа-вездехода. Ни слова не говоря, Амулу подтолкнул Юлали к одной из машин. Конечно, женщина пошла туда, куда ей указывали, а испуганные дети следом за ней. «Садитесь в машину», — приказал Амулу. Юлали с детьми села в машину. Туда же уселся Амулу и еще двое. Остальные сели в другую машину. Тронулись, по-прежнему не зажигая фар. Ехали довольно-таки долго, почти половину ночи. Дети есть дети, тряска их укачала, и они один за другим уснули. Юлали, конечно же, не спала. Как она могла уснуть в такой-то ситуации? Куда ее вместе с детьми везут? Зачем? Кто эти люди в женских одеждах? Что им нужно от Юлали? Что они хотят сделать с ней самой и ее детьми? Все это были вопросы, на которые Юлали хотела бы получить ответ. Но кто бы ей ответил, даже если она бы и спросила? Наконец обе машины разом остановились. «Выходите», — велела Мулу. Юлали растолкала детей. С просонья дети позабыли, где они находятся, и заплакали. «Молчите», — сказала им мать, — «все будет хорошо». Их завели в какое-то помещение. Здесь горел свет. Не электрический, а некое подобие лампы-коптилки. В ее мигающем свете можно было рассмотреть, что в помещении находится лежанка, на полу несколько грубо выделанных овечьих шкур, а вверху, под самым потолком, оконца. «Зачем?» — начала была Юлали, но Амулу ее перебил. «Так надо», — сказал он. «Здесь вы будете находиться до тех пор, пока твой муж не образумится. Тогда, может, мы вас и отпустим». «Муж?» — Юлали невольно удивилась. «При чем тут муж? Где он? Что с ним?» «Вам будут давать еду и воду», — вместо ответа сказала Мулу. «И охранять. Кричать и звать на помощь не надо, здесь вас никто не услышит». Сказав это, он вышел, а Юлали, понятное дело, вместе с детьми осталась. Ах, какие же тяжкие думы сейчас ее угнетали, сколько вопросов она хотела бы задать. Но некому было задавать вопросы, никто бы на них не ответил. «Мама», — сказала Мия, старшая из дочерей, — «почему мы здесь? Зачем нас заперли? Когда мы отсюда выйдем? Где наш отец?» «Все будет хорошо», — ответила Юлали. «Скоро мы отсюда выйдем. Придет отец и всех нас заберет отсюда». Ну а что еще она могла сказать? Едва рассвело, Амулу отправился в известное ему место, на встречу с Андреем Гастоном. Они его ждали. «По твоему лицу видно, что все в порядке», — сказал Гастон, ухмыляясь. «Ну, не томи душу, рассказывай, как все было». «Обыкновенно было», — скупо ответил Амулу. «Переоделись в женскую одежду, вошли в Тамбукту, пришли к ее дому, взяли ее вместе с детьми и увезли в то самое место, которое вы указали. Сейчас они там». «Никто вас не заметил?» — спросил Андра. На это Амулу и вовсе ничего не сказал. «Вот и хорошо», — проговорил Гастон. «Вот и замечательно. Теперь самая пора приступать ко второму действию. Слушай, друг Амулу, что ты должен делать дальше?»